некролог. Именно. Напишите свой собственный некролог. Жил-был, создал, не достиг, знали, гордились, ненавидели, умер. Примерно так. Сложно писать конкретно. Пишите образно, в метафорах. Только не старайтесь себя запутать. Не нужно шутить со смертью. Некролог поможет вам выкристаллизовать цели и вектор движения к ним. А в качестве примера исполнения данной НЛПРской техники я поделюсь с вами своим собственным некрологом. Была. Она была плохой хозяйкой и хорошей любовницей. Она была красива, как рыжее солнце, и слегка небрежна. То прядь выбивалась из прически, то не кстати ломался ноготь. Она вся была скроена из музыки и совсем не умела петь. Она была потрясающе чуткой и резкой в движениях. Она была удивительно щедрой на слова и поступки и бесконечно привязанной к любимым вещам и плюшевым игрушкам. Она хранила в кошельке кошачий коготь. Она смотрела на звезды и расчетливо торговалась у каждого прилавка. Она вечно спешила, желая обогнать время, и постоянно опаздывала. Она проливала чай на скатерть, роняла сахарницу, теряла ключи от машины, забывала на почте записную книжку, копила в раковине грязную посуду, ходила в тапочках по дому, чтобы не цеплять босыми ногами мусор, подбирала на улице чужие перчатки, воровала сковородки из чувства справедливости, совершенно ей неведомого, материлась, как сапожница, и читала наизусть Шекспира, писала картины, длинные письма и совсем не умела сражаться. Хотя кроме нее никто об этом не знал. Она впутывалась в истории и пахла кошкой. Она любила джаз, ярких мужчин и сумасшедшие вечеринки. С каждым днем она становилась все моложе, пока кто-то не сказал о ней «была». «Была», и в этом слове появился безнадежный привкус лимона. «Была» и треснул ее любимый бокал с красным вином. «Была» и захотелось выть от неизбежности. Она была моей жизнью. Есть только два способа сообщить миру что-то по-настоящему важное — родиться и умереть. И только один способ понять что-то по-настоящему важное — родиться и умереть.